Глава 36. Отблеск счастья. Мама вихрем влетела в палату. Она прильнула к моей груди, обрушив на больничную пижаму соленый водопад. Мне хотелось погладить ее по вздрагивающим волнам волос, но руки по-прежнему не были мне подконтрольны. «Мам, все хорошо, не плачь», — прохрипела я. Она отстранилась, пристально посмотрев мне в глаза, будто пыталась удостовериться, что я — это я. «Ты представляешь, что я пережила за эти дни, не зная, где ты? Жива ли?» «Нет, мам, вряд ли возможно гипотетически прочувствовать силу твоего волнения». «А это что?» Она заметила ремни на моих запястьях. «Хотелось бы и мне знать ответ на этот вопрос». Я тяжело вздохнула. «Врач сказал, что у меня был истерический припадок, и это для моего же блага». «Девочка моя, что с тобой случилось?» «Я не знаю». Я пожала плечами и прикрыла глаза, стараясь вспомнить хоть какие-то детали. Я чувствовала, что там, в слепой зоне, скрыто нечто важное для меня. Я проваливалась все глубже, то ли в сон, то ли в подвалы подсознания. Сквозь пелену я слышала, как дядя Перри разговаривал с врачом и как комната наполнилась ароматом роз. Я брела по тропинке, протоптанной между шипастыми рядами, разглядывая причудливые формы цветов. Они отличались от того, что мне приходилось видеть. Бутоны росли друг из друга, образуя многоярусные каскады. Я не могла осознать, какого они цвета. Переливаясь на солнце, они будто включали все существующие оттенки палитры. Завораживающие прекрасные создания. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Приоткрыв глаза, я увидела на пороге Гарри с милой корзинкой, наполненной гвоздиками, хризантемами и альстромериями. Он коротко поприветствовал маму, улыбнулся мне и поставил цветы на прикроватный столик. На тумбе у стены я заметила букет белых роз. Мама вышла в коридор, оставив нас с Гарри наедине. «Как твое самочувствие?» Он вел себя сдержанно, но его голос звучал как самые ласковые на свете объятия. «Странно. Очень странно». «Когда ты наберешься сил, я помогу тебе вспомнить. Если захочешь, конечно». «Я хочу. Прямо сейчас». Я вскинула руки вверх, с удивлением обнаружив, что они свободны. «Давай подождем, когда тебя выпишут из больницы, и тогда...» Я оборвала его на полуслове. «Ты не понимаешь!» Он говорил спокойно и размеренно, как в то утро. «Я понимаю все, что ты чувствуешь, и гораздо больше, чем ты можешь вообразить». «Но...» — не унималась я. «Но не сейчас. Отдыхай». Он похлопал меня по руке и ушел. Меня возмутила его фамильярность. Я ждала от него иного отношения, более чуткого и чувственного. Как только дверь за ним захлопнулась, я взяла с тумбочки корзину и уткнулась в нее лицом, вдыхая тонкий свежий аромат весеннего утра. Вдруг я заметила отблеск, словно поймала солнечного зайчика. Я заглянула в центр композиции и нашла там маленькое зеркальное сердце на ножке. По телу прокатилась волна мурашек, а на лице проступила блаженная улыбка. «Неважно, что было вчера, если сегодня я счастлива».